Наконец слово берет старая монахиня. Сам по себе поступок, нередко достойный порицания, становится похвальным благодаря намерению, которое его вдохновляет. Такую вот святую сестру в чепце Ги знавал в Гавре, ухаживавшую за солдатами, больными оспой. Настоящая полковая сестра, и ее изуродованное, изрытое бесчисленными рябинами лицо являлось как бы символом разрушений, причиняемых войной. Пышка в конце концов уступает, и тогда Корнюде восстает. «Знаете, что все вы совершили подлость!» На другой день снега ослепительно сверкали под ярким зимним солнцем. Запряженный дилижанс наконец-то дожидался у ворот, а множество белых голубей, раздувавших пестрое оперение, розовоглазых, с черными точками зрачков, важно разгуливали под ногами шестерки лошадей, разбрасывали лапками дымящийся навоз и искали в нем корма. Когда Флобер прочел этот отрывок, он подпрыгнул от радости. Он ведь столько раз спрашивал себя, не обманывает ли его сердце. Глаза его подернулись слезами. «Ступай, теперь ты твердо стоишь на ногах». Флобер справедливо ликует. «Пышка, повесть моего ученика, гранки которой я прочел сегодня утром, это подлинный шедевр. Я настаиваю на этом слове. Шедевр композиции, сатиры, наблюдательности». Старик пишет Ги без промедления. «Эта маленькая повесть останется в литературе, не сомневайтесь в этом. Ну и рожи у ваших буржуа. Один к одному. Корнюде могучий правдив. А несчастная девица, которая плачет, когда тот поет Марсельезу, как она возвышенно благородна. Так бы и расцеловал тебя. Нет, права, я доволен. Получил удовольствие и восхищаюсь». Путаница с «вы» и «ты» свидетельствует о взволнованности сияющего от радости отца. Построение новеллы классическое, жизненность, точность наблюдений уверенно сочетается со свободно и легко льющимся повествованием, воссоздающим 20 великолепных образов, не выгравированных, не вставленных в рамку, а подлинных, живых, сюжет неизбитый, новый. Эта вариация на тему «Подлость порядочных людей» обретает особую силу в 1880 году благодаря остроте факта, относящегося к недавнему прошлому, 1870-1871 годам. Ничего еще столь правдивого не было написано на тему франко-прусской войны. Пышка как бы сняла с нее запрет. Когда Пышка униженная плачет после того, как принесла себя в жертву, а Корнюде насвистывает Марсельезу под носом у омерзительных коллабо, это ведь плачет сама униженная Франция. В своем первом шедевре Мопассан вместе с Пышкой и Корнюде выступает против аристократии, чьи слабости и смешные стороны он, кстати, и не старается скрыть. Выступает против благонамеренных и спекулянтов, так же, как и против оккупантов. Насколько же он заходит дальше Барреса, автора «Колет Бодош», обратившегося к этой теме спустя 25 лет? Необычайно редко случается, чтобы слава приходила к писателю после первой же вещи. Вчера еще его коллеги не верили в него, Пышка сразу все изменила. Пышка не плод фантазии автора. Прототипом Элизабет Руссе была Адриенна Легей. 20 лет от роду Адриенна уехала в Руан в поисках удачи. Однажды, отправляясь в дилижансе к французским солдатам, она оказалась героиней истории, которая легла в основу сюжета повести Мопассана. По окончании войны она снова взялась за свою профессию. Как-то вечером, много времени спустя после появления Пышки, Мопассан увидел Адриенну одну в ложе руанского театра «Лафайет». Он долго с любопытством, почти растроганно глядел на нее. И тогда великий писатель, преуспевающий человек, мэтр, на виду у всех поклонился своей героине и повез ее ужинать в отель «Манс». Адриенна, которую все еще звали Пышкой с улицы Шарет, растеряв клиентов, покончила с собой в 1892 году, оборванная и смердящая, задолжав хозяину 7 франков.